Начинаем урок Геблет 35. Страница 10, строчка 9. И он нам здесь что-то дает нам предложение в скобках. Но мы будем тоже его читать. Вэфшар ломар шемува Васфарим 10. Шелефамим Гадамба Вегельгуль Хазир. Точка. Это может быть не совсем здесь, на этом месте, где мы занимаемся на эту тему, говорит. Смотри, что нам говорит. Вэфшар ломар и возможно, вэфшар. Это будет и возможно. Ломар сказать, шемува, что приведено, приводится в настоящем времени. Фосфорим в книгах. 10. Шелифамим, что иногда. Гаадам, человек. Ба приходит. Вегильгуль хазир, в гильгуле. То есть в инкарнации, в Венгуле, хазир, свиньи, как свинья приходит. Душа его попадает в Гельгуле свиньи. Как это, будем потом говорить. В свое время у нас будет Шара Гельгулим, там место на этот разговор. Если спросить кого-то из, интересно, если спросите кого-то из какой-то, какой-либо религии, из трех религий известных, мировых, вот им что-то такое рассказать, то они на это посмотрят очень косо. Тоже иудейская религия, тоже она посмотрит, почему я имею в виду религия, а не законы мироздания, которые были даны Моше. То они тоже этого не понимают и не принимают, они не знают этого. Как это возможно так? Мы такие хорошие. И в любой религии. Как может быть так, чтобы душа человека пришла в Гельгуле, как свинья? Оделась бы в душу, оделась бы в тело свиньи, как бы. Просто из-за непонимания. Я не знаю, я рассказывал или нет, что я давал лекцию несколько лет назад. Года три назад, может быть. Не помню точно. А как раз к Новому году. К, как сказать, к Рождеству. Меня пригласили в самую большую церковь здесь, в Амстердаме. Церковь Фрейденскерк. Фрейденскерк. То есть церковь мира. Католическая. В Амстердаме. Очень популярная большая церковь, самая громадная. Чтобы я дал лекцию о инкарнации. Вопрос был про инкарнацию. Я не знаю, я уже рассказывал или нет. Ничего страшного, что если я уже рассказывал. Потому что все-таки у нас есть время, и у нас есть, мы говорим про инкарнацию. И здесь реинкарнация. И настоятель, там не знаю, как он называется в католической, там, пастор, главный там пастор. А когда мы пришли туда, он, немножко мы с ним поговорили перед этим, перед лекцией. И он ко мне обращался так, как к представителю еврейской веры, религии. В то время я уже, конечно же, ушел уже от всяких, от религии и от какой бы то ни было религии, принадлежности к религии. Я не имею отношения к принадлежности какой-либо религии, хотя я соблюдаю еврейские законы, потому что законы мироздания, духовные законы, я их всех соблюдаю, сколько могу. То, что я вижу, что это необходимо. Самые главные а не комедии играть. И он так ко мне обратился, говорит, я, говорит, за все существование нашей церкви, а церковь где-то, церковь где-то там 13 век, где-то там 14 век, за все существование, говорит, этой церкви не было еще. Ни одной лекции мы здесь у нас никто не давал, не говорил, ни проповеди, ничего не было о инкарнации. Ибо это не относится, говорит, ни к христианству, и, конечно же, не к вашей религии, он мне говорит, к иудейской. И у вас вы не занимаетесь инкарнацией. Мне было как-то так, не знал, что ему ответить даже. Но так он удивился, и он говорит, а я ему тогда говорю, а зачем же вы тогда такую лекцию организовываете? А он говорит, а наши прихожане, они хотят, они спрашивают меня об этом. А знаешь, ему, очевидно, нечего было сказать. Человек неподготовленный, он знает рассказ. Я знаю, как там они рассказывают. Вот этот рассказ, который есть. Они все время его перемалывают его. Это он знает. А как же может тогда душа прийти в свинье? И это еще ничего. Я бы еще другие вещи рассказал, но в своем месте, иначе это будет философия. Или же science fiction, фантастика. Поэтому в свое время тоже я ничего этого не понимал, не ощущал. Пока я не пришло, мне дано было, потому что сразу не было дано. Я сразу ничего не мог тоже из этого в этом разобраться. Я не хочу сказать, что сейчас, но совсем под другими глазами я на это все смотрю. Ибо кое-что раскрылось. И я дал эту лекцию тогда. Я помню, когда он сидел, он весь... Он ощущал силу, которую я говорил. Он ощущал это, но он весь как бы трясся внутренне, этот поп. И... Но народ сидел, я не знаю, что они поняли. Все-таки религиозные люди. Они... У нас была своя книга, которая первая, которую мы сделали, не штук 5-6, там, я знаю, купили сколько там в духовном развитии, не хотели что-то там знать, вопросы какие-то чуть-чуть задавали, но, в общем-то, не было протеста, потому что люди религиозные, но что они что-то поняли, я не знаю. Но я просто разговариваю, говорю об этом, что никто не может этого понять. А и в этом плане интересно, что вот этот, скажем, примитивные, так называемые, примитивные веры, примитивные Бога, как сказать, примитивные понимания, почитания каких-то духов и животных и так далее народами. В Африке, например, деревьев, крокодилов, как сказать, земля каких-то и так далее, духов, корова и так далее, Конечно же, это все это весьма и весьма примитивно. Но с другой стороны, религия, которая возвысила как бы человека высоко, она оторвала также его себя со своими догмами, оторвала из себя от реального, от истинного учения. Что действительно так это и есть. И как-то показывали у нас фильм здесь на телевидении, где-то в Индии, где сидит отец семейства и семья, и везде полно крыс, и крысы ползут ему тоже по лицу, и везде, и за пазуху, и они их не трогают, и они кушают вместе с ними, он кладет себе в рот, и она тоже кушает с ними. что они почитают крыс, это их, для них это святое животное. Разве это в этом что-то есть зазорного? Абсолютно нет. Это вплоть до того, что это уже не индивидуальная, как сказать, инкарнация в крыс, а даже целая, будем говорить, группа, которая вместе живет близко, которые почитают крыс, потому что как бы либо их, ну не будем об этом говорить, я не хочу говорить про механизмы этого, но их, как сказать, глава, может быть, их, как сказать, группы в свое время, их клана, он пришел в инкарнации крысы и привел всю эту свою, свое потомство к тому же поклонению крыс. А другие, они почитают коров. И вот эти коровы ходят везде, все так же самое. Так же самое и здесь есть. Есть очень разные, даже в растения идут. И даже, ну, я сейчас не буду забегать вперед, в настоящем истинном учении Арионом это все покажет и расскажет, как это все есть. Почему? Почему? Потому что все четыре сорта природы создал Творец. Как они нам нравятся, не нравятся. И поэтому выше всех он поставил человека. Но в человеке человек имеет в себе, заключает в себе все эти четыре природы. Если человек берет свое, то есть поднимается к своей природе человеческой, а не просто остается двуногим говорящим, то он превращается, действительно реализует свой потенциал человека. Если же он этого не делает, а прицепляется к нечистой силе или к нижним своим элементам, то он может быть иметь свои, как сказать, в инкарнации прийти как животное, либо в инкарнации, либо как ибур, как просто, как сказать, зародыш, во время жизни человека может меняться еще его статус. Как мы знаем, как было с царем великим и этим вавилонским, персидским, будем говорить. Будем говорить, Навуходоносор. И так далее, и так далее. И может в любую форму перейти, даже в воду и в растение. И ничего в этом нет зазорного. Но, конечно, когда человек, он индоктринирован всякими взглядами, душа человека, она такая божественная, и все тому прочее, тому подобное, то он, конечно, не раскрывается на это. В то время, когда сам Зохар очень великую вещь говорит об этом, что, безусловно, каждый человек, он сделан, каждый, имей в виду, каждый человек, он сделан по подобию Божьему. Называется «Бецелем Элоким Асаэта Адам». В целом, в образе Элоким сделал его. Это называется целым. То есть, с Мохин, которые пришли к нему через Зейранпин. А человек может избрать это как святость, как святый святость, а может использовать этот свой целым как для святости, то есть чтобы подниматься по святости. А может он, как делает, как нам объясняет Зогар, что всякие волшебники, всякие кудесники и так далее, предсказатели, черная магия, они что делают? Они открывают себя, призывают нечистую силу и говорят как бы определенными заклинаниями. Они говорят, а какими все это увидим? Изадашем, с Божьей помощью. И вот они говорят ему, смотри, иди ко мне. Я тебе отдам свой целым. Я тебе отдам свой образ человека, который мне дан. А, конечно же, нечистая сила, у них нечем, ни на чем, ни от чего жить, как иначе, как от святости. И вот они приходят, он говорит, а я тебе даю это, ты правь мною, и давай мне, правь умы, управляй мною, и давай мне все, и пропитание, и так далее, и так далее. И тогда как бы спускается, он сам в себе делает места, где приходят к нему это нечистоты. И они одеваются в этот, заберут его, вбирают в себя этот целым образ Божий, человеческий. И правят этим человеком. Когда добром, а когда злом. И так далее. Немножко получился чуть-чуть не урок Хэблета, а чего-то другого, но не важно. Мы просто пойдем дальше. Мы остановились на строчке 10 после точки.